В письме к Андреас Саломе от 17 марта 1904 года, упомянув о том, что перевод слова закончен, Рильке добавляет: «В феврале я принялся за работу побольше, нечто вроде второй части «Историй о Господе Боге». Работой побольше была книга «Записки Мальта Лаурица Бригге», над которой Рильке трудился более 6 лет. Она вышла в 1910 году. Эта книга, написанная от лица датского поэта по имени Мальта Лауриц Бригге, синтезирует в себе разнообразные впечатления Рильке – парижские, скандинавские и, конечно, русские. Так, вспоминая о своем детстве, Мальта описывает семью графа Шулина. Посетив с родителями усадьбу Шулиных, пострадавшую от пожара, Мальта впервые испытывает неведомый страх, что-то вроде страха привидений. Примечание. Существует предположение, что прототипами 3 сестер Шулиных были Эллен Кей, Вера, Софья Ковалевская, Зоя, и Анна Шарлотта Лефлер, старшая из сестер Шулиных. Конец примечания. Рассказывая о своем пребывании в Петербурге, он упоминает о 2 соседях по гостинице. Не исключено, что этот рассказ имеет под собой реальную основу, так как дело происходит во время августовских ночей. А Рильке в августе 1900 года действительно жил в Петербурге, в отеле «Централь». Один из соседей, студент, играет на скрипке. Другой, мелкий чиновник по имени Николай Кузьмич, декламирует стихи Пушкина и Некрасова. В трактовке этого загадочного персонажа очевидно влияние бедных людей Достоевского и петербургских повестей Гоголя. И, наконец, история Гришки Отрепьева, которую читает Мальта в старинной книжице, не что иное, как подробное, по-рильковски крайне субъективное, описание гибели Лжедмитрия. Однако связь этой книги с русским переводом отнюдь не исчерпывается 3 названными эпизодами. Будучи духовной автобиографией поэта, записки в той или иной степени отражают внутренний путь самого Рильке. Вся книга отмечена тем же индивидуалистическим бунтом против общества, который проявился уже в видениях Христа. Мальта – поэт, и, как подобает истинному художнику в представлении Рильке, он живет своей одинокой, неповторимой жизнью. Это бунтарь-богоискатель, натура одаренная и глубоко чувствующая. Но люди не желают замечать его избранности. Духовная нищета окружающих его людей приводит Мальта к переосмыслению всех традиционных представлений. Неужели возможно, чтобы вся мировая история была неверно истолкована? Неужели возможно, что наше представление о прошлом все сплошь ошибочно, потому что, говоря о нем, всегда говорили о массе, будто суть в столпившейся куче людей, а не в едином, окруженном толпой, но чуждом ей, от чего он и гибнет? Да, возможно. Называя эту книгу 2-й частью истории о Господе Боге, Рильке, вероятно, имел в виду, что записки следует воспринимать как развитие его взглядов 1899 года, но если в историях Рильке пытался прежде всего передать свое видение Бога, то в этой книге он размышляет о долгом и трудном пути к нему. Образ Мальта наделен чертами, родственными самому Рильке. Как каждый художник, Мальта нуждается в Боге, он переносит на него свою потребность любить, которую не способны удовлетворить люди. Однако Бог – это даже не объект любви, а лишь указание известного направления любви. Испытав немало горестных разочарований, Мальта понимает, что только он сам способен создать своего Бога, для этого он должен неотступно двигаться в избранном направлении, не принимая от людей ответного чувства. На это может уйти вся жизнь, полная титанического труда, но у художника нет иной возможности когда-нибудь в будущем приблизиться к тому, кого Рильке по-прежнему именует Богом. Бунтарь Мальта, упорным трудом созидающий своего Бога, оказывается в ряду героев Рильке. Микеланджело, русский человек, Роден. Книга заканчивается своеобразной интерпретацией легенды о блудном сыне, которую Рильке переосмысляет как историю о том, который не хотел быть любимым. Многие исследователи не без оснований указывали, что в романе, в том виде, в каком он был издан и продолжает издаваться поныне, позиция автора выражена недостаточно отчетливо. Возможно, это ощущал и сам Рильке, предполагавший завершить записки главой под названием «Толстой», полемической по отношению к русскому писателю, который предстает в этом эпилоге как антипод Мальта. Примечание. Эта заключительная часть, сохранившаяся в двух вариантах, каждый из которых носит незавершенный характер, впервые опубликована Цинном в 1962 году. В русском переводе опубликованы как приложение к статье Азадовского «Рильке и Толстой». Конец примечания. Обращение к Толстому, его личности и судьбе – своего рода художественный прием, пользуясь которым Рильке, вероятно, надеялся придать большую убедительность собственным размышлениям той поры, отразившимся в романе о Мальте, о страхе смерти, о любящих и любимых, о великих искушениях, владеющих человеческим сердцем. Начало эпилога «Если Бог существует, значит, все уже сделано» находится в прямой связи с завершающими роман словами легенды о блудном сыне. Разве они знали, каков он? Любить его было теперь очень трудно, и сам он сознавал, что на это способен лишь единый, но тот пока еще не хотел. Смысл этих фраз, подвергавшихся различному толкованию, не подлежит сомнению. Единый — это, разумеется, Бог, который еще не хочет любить, поскольку еще не создан. Страх перед приближающейся смертью заставляет Толстого с предельной ясностью ощутить, что его собственный единородный Бог еще не был начат. Однако искушение, исходящее, по мнению Рильке, из тщеславного желания Толстого обратить на себя любовь остальных, побеждает в писателе естественные творческие порывы. В отличие от Мальта, Толстой уклоняется от перевоплощающей работы. Обратиться к теме Толстой поэта побудил капитальный труд Бирюкова, который, начиная с 1906 года, печатался во французском переводе. Под влиянием книги Бирюкова Рильке вводит в повествование о Толстом новый, по сравнению с его предыдущими записями, персонаж – Татьяну Александровну Ергольскую. Будучи дальней родственницей Толстых, троюродной теткой Льва Николаевича, Ергольская 1792-1874 почти всю жизнь прожила в их доме. В приведенных в книге Бирюкова воспоминаниях Толстого о ней говорится: «Третья после отца и матери, самая важная в смысле влияния на мою жизнь, была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственнице бабушки». Особенно важны следующие слова Толстого, признающего огромную роль Ергольской в его жизни. «Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе, то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни». Проступающий в этих словах образ подвергнут у Рильке переосмыслению в духе его собственных представлений о любви. Образцы великой безответной любви, о которой говорится в завершающей записке Мальта «Легенде о блудном сыне», Рильке находил в женщинах, утративших, по его мнению, надежду на земное осуществление своего чувства, но продолжавших любить интерзентивно и абсолютно, ведя при этом одинокую, почти затворническую жизнь. К таким любящим Рильке причислял Сафо, Элоизу и особенно португальскую монахиню Марианну Алькафарадо, знаменитые письма которые он в 1913 году перевел на немецкий язык. Среди них оказывается и Ергольская. В романе «Записки Мальте Лаурица Бригге» этими чертами в сильной степени отмечен характер Абилоны. Но если Мальта под воздействием Абилоны идет по намеченному ею пути, то Толстой, как видится Рильке, перед лицом искушения совершенно пренебрегает заветами Ергольской и дает своей жизни неверное направление. Отказавшись от творческого труда в пользу физического, от индивидуального в пользу общественного, Толстой, по мысли Рильке, в конце концов обнаруживает свою неспособность понять, чем был продиктован отказ Ергольской выйти замуж за Н.И. Толстого. Примечание. Николай Ильич Толстой, 1794-1837, отец Льва Николаевича Толстого. Конец примечания. И за это непонимание Рильке со своей стороны всем текстом и тоном послесловия выносит Толстому обвинительный приговор. Особое место в романе Рильке занимает проблема страха и смерти. Живущий в Париже Мальта подавлен страхом перед этим огромным городом и так далее. Она продолжается и в разделе «Толстой». Чем больше в человеке творческой силы, рассуждал Рильке, тем глубже его восприятие смерти и явственнее проявление страха перед ней. Поэтому Толстой, который был для поэта олицетворением неукротимой естественной чувственности, достаточно вспомнить эпизод с цветком, должен был выразить в своем творчестве ощущение смерти во всей его глубине и достоверности. Рильке не счел возможным опубликовать заключительную часть романа. Толстой был еще жив, когда он заканчивал свою книгу. Тем не менее, несостоявшийся финал записок – неоспоримое доказательство того, что на протяжении многих лет Рильке вел с русским писателем своего рода внутренний диалог, восхищался Толстым, спорил с ним, пытался его понять и осмыслить. До конца своей жизни Рильке остро реагировал на любые известия о Толстом. Чрезвычайно тяжело воспринял он смерть писателя. В письме к жене Рильке сказано: «Для меня все заслонило смерть Толстого на этой маленькой неизвестной станции. Я узнал об этом вчера утром от Родена». Примечание. Письмо от 18 ноября 1910 года. Толстой умер 10-23 ноября. Сообщение о его смерти появилось в некоторых газетах преждевременно. Конец примечания. Шиль, прочитав книгу «Записки Мальте Лаурица Бригге», писала поэту, словно догадываясь о неизвестном ей послесловии к роману и о том глубоком потрясении, каким оказалась для Рильке эта смерть: «Теперь мы похоронили Толстого, и я уверена, что вы этой осенью не раз вспоминали Ясную Поляну и ваш визит там». Внимание Рильке к Толстому не ослабевает и после того, как роман о Мальте был завершен. Так, в 1913 году он проявляет интерес к книге «Переписка Толстого с А.А. Толстой», изданной в 1913 году на немецком языке. Примечание. Александра Андреевна Толстая, 1817-1904, двоюродная тетка Толстого, близкие называли ее Александрин. Конец примечания. Во многих своих письмах от августа-сентября 1913 года он рекомендует своим адресатам ознакомиться с этой книгой. Примечание. Любопытно, что автором развернутой рецензии на эту книгу была Андреас Соломе. В этой статье Андреас Соломе описывает свое совместное с Рильке посещение Ясной Поляны. Впоследствии этот отрывок в отредактированном виде вошел в книгу ее воспоминаний. Конец примечания. Разумеется, переписка Льва Николаевича Толстого и Александры Андреевны Толстой, вырастающая из общности их религиозно-философских исканий, С.А. Толстая еще в 1869 году писала мужу о том, что Александрин от своей несчастной любви пришла к тому, что смотрит на все с точки зрения смерти, служило Рильке лишь подтверждением его собственных представлений. Один из отзывов об этой книге содержится в письме Рильке к Еве Кассерер от 17 сентября 1913 года. Эта переписка принадлежит к самым искренним и потому самым чистым свидетельствам духовного общения с другими и самим собой. Образ Толстого предстает в этих письмах более трогательным и непосредственным, чем я его когда-либо воспринимал. То, что возникало при личном соприкосновении с ним, впечатление, что он не может иначе, что при всех своих заблуждениях он все равно прав, все, что потрясало меня тогда до глубины души, потоком изливается теперь на этих страницах с естественной, не доходящей до чрезмерности теплотой живого человека, живущего трудно и радостно. Это глубоко двойственное отношение к Толстому, преклонение перед его стихийностью и сверхчеловеческой творческой силой и осуждение его этики, сохраняется почти во всех суждениях и воспоминаниях Рильке о Толстом. При этом, возвеличивая Толстого художника, Рильке особенно восхищается его умением изобразить смерть во всей глубине и достоверности. Письмо Рильке к Лотте Хепнер от 8 ноября 1915 года красноречиво раскрывает эту грань его отношения к Толстому. «Я хотел бы, насколько мне это удастся, поддержать ваши занятия проблемой смерти, указав вам на нескольких значительных людей, которые размышляли о смерти особенно чисто, спокойно и высоко. Вот для начала один из них – Толстой. У него есть повесть, которая называется «Смерть Ивана Ильича». И как раз в тот вечер, когда пришло ваше письмо, я почувствовал сильное желание перечитать эти необыкновенные страницы. Я так и сделал. И, думая о вас, я почти что прочитал их вам вслух. Эту повесть вы найдете в 7-м томе полного собрания сочинений, изданного Оегеном Дидерихсом вместе «Сходите в свете, пока есть свет» и «Хозяин и работник». Можете ли вы достать эту книгу? Я хотел бы, чтобы вам удалось прочесть многие вещи Толстого. Оба тома с автобиографическими повестями «Казаков», «Поликушку», «Холстомера», «Три смерти». Его могучее восприятие природы, я не знаю другого человека, который был бы так страстно привязан к природе, удивительным образом заставляло его думать и писать, исходя из целого, из ощущения жизни, которое было настолько пронизано наиточнейшей распределенной смертью, что она, казалось, присутствует всюду, как своеобразная пряность, усугубляющая вкус жизни. Но именно потому этот человек и мог испытывать столь глубокий и безудержный страх, когда видел где-нибудь смерть в чистом виде, бутыль, наполненную смертью, или ту отвратительную чашку с отломанной ручкой и бессмысленной надписью «Вера, надежда, любовь», из которой кому-то приходилось пить горечь неразбавленной смерти. На собственном примере и на примере других людей этот человек наблюдал множество видов страха перед смертью, а благодаря его природному самообладанию ему было также дано стать очевидцем и собственного страха, и до самого конца его отношение к смерти оставалось грандиозным, пронизывающим страхом, какой-то фугою страха, гигантским строением, башней страха с коридорами и лестницами и лишенными перил выступами и крутыми обрывами во все стороны, и, может быть, лишь та сила, с которой он осознавал, еще и признавал свой растраченный страх, превращалась у него в последний момент, кто знает, в недоступную действительность, неожиданно становясь и прочным фундаментом этой башни, и пейзажем, и небом, и ветром, и птицами, летающими вокруг нее. Однако наряду с этими восторженными отзывами о Толстом писателе сохранилось немало других высказываний Рильке, свидетельствующих о том, что на протяжении многих лет поэт неустанно продолжал свой мысленный спор с Толстым, пророком и реформатором, восставшим против искусства. Своими воспоминаниями и соображениями о Толстом Рильке делился с друзьями не только в письменной, но и в устной форме. Это констатируют многие мемуаристы и биографы. Так Ромен Ролан вспоминает, как однажды во время совместного обеда 17 марта 1913 года Рильке увлеченно рассказывал ему, Цвейгу и Верхерну о своих встречах с Толстым. Упоминание о Толстом, который содержится в письмах Рильке 1910-1920-х годов, представляют собой большей частью либо повторение, либо вариацию прежних суждений. Встречаются, однако, и весьма неожиданные наблюдения, например, в письме к княгине фон Турн und Таксис от 2 августа 1915 года Рильке в связи с событиями Первой мировой войны высказывает предположение, что бунт Толстого против современности был вызван его предощущением грядущих катаклизмов. «Только теперь я понимаю, что именно так два могучих старца, Толстой и Сезанн, бесконечно блуждая, исторгали из себя предупреждения и угрозы, словно пророки какого-то древнего союза, который вот-вот распадется, а они не хотели присутствовать при этом распаде». Интересен также пассаж о Толстом в письме к священнику Рудольфу Циммерману от 17 апреля 1921 года, навеянный знакомством Рильке с немецким переводом воспоминаний Горького о Толстом. «Максиму Горькому, — пишет Рильке, — удалось здесь запечатлеть свою величайшую любовь к старому Льву Толстому и свое преклонение перед ним. При этом он даже не пытался найти доказательства своего глубокого чувства. Напротив, он не пожалел усилий для того, чтобы точно и беспощадно изобразить те скверные догадки и подозрения, которые внушало ему столь гигантское явление, как Толстой. Именно это превращает маленькую брошюру в очень редкий документ поразительной достоверности, и мы видим, только русский смог показать это, что воля к настоящей любви не может причинить вреда, если эта любовь достаточно велика и не уклоняется от страданий. Меня тем более тронули горьковские фрагменты, что в свое время, встречаясь со Львом Толстым, я стоял перед этим великим старцем в состоянии такой же раздвоенности, но я был тогда еще слишком молод, чтобы разобраться в своих чувствах так же тонко, как это удалось Горькому. Состояние раздвоенности по отношению к Толстому Рильке сохранит до конца своей жизни, причем близость его высказываний последних лет к рассуждениям Андреа Соломе и своим собственным рубежа веков говорит о том, что коренной ломки взгляды Рильке за 30 лет не подверглись. Произошла лишь их модификация и частичная переоценка. Приведем еще одно свидетельство, слова Рильке о Толстом, записанные критиком и переводчиком Шарлем Дюбосом, январь 1925 года. «Да, этот человек, Лев Толстой, каждый миг был полем битвы, на котором инстинкты сражались за него, и это придавало тому человеческому зрелищу, которое он непрестанно являл собою, известное величие. Он мог говорить все, что ему вздумается, нелепости, даже глупости, но за этим всегда ощущалось присутствие ангела-хранителя, который берег его, изменял характер его слов и придавал им вид авторитарной завершенности. Я не знаю ничего более удивительного, чем его борьба с инстинктом художественного творчества, который вновь и вновь оживал в нем. Чтобы покончить с ним, он неистово набрасывался на любую физическую работу, например, изготовление сапог. Все средства были ему хороши, лишь бы противостоять искушению писать».